но что-то в его суетливой вежливости и предупредительности настораживало. Первой заговорила об этом Лала. «В наших школах, — сказала она Полю и Раймуну, — изучают психологию человеческого поведения, и мои познания наводят на мысль, что Абан Шу — человек очень неискренний и опасный. Будьте с ним крайне осторожны. Я немного знаю местные нравы. Пожалуй, в интересах продвижения по службе он может устроить нам какую-нибудь провокацию. Изображая из себя искреннего друга, он, похоже, выискивает наши слабые места. К тому же, боюсь, он догадался, что я друсиянка». «Мне тоже это приходило в голову», — сказал отец. «А что вы думаете о Су? Насколько я могу судить, он человек порядочный». Наконец наступил день аудиенции у короля. Накануне в сад пожаловала представительная, весьма торжественная депутация. Молодой, но важный сановник в синей, вышитой серебром одежде, которого несли в паланкине. Четверо менее молодых и чуть менее важных людей в оранжевой одежде, несколько полностью утративших свою повседневную важность зеленых, то есть абанов, которые почему-то страшно суетились, и большое число солдат и музыкантов в коричневых костюмах. Все они медленно шли под звуки восточной музыки. Приблизившись к пленникам, вышедшим встретить нежданных гостей, они остановились. Музыка смолкла, и синий боба выступил вперед. Один из оранжевых протянул ему бумагу, и боба, громко и нараспев, начал ее читать. В бумаге сообщалось, что завтра его неповторимость примет чужестранцев в час, когда солнце будет в зените. Раймон от имени путешественников вежливо поблагодарил его неповторимость за оказанную им большую честь и выразил признательность членам делегации во главе с многоуважаемым Боба за то, что они так замечательно передали высокое приглашение. Витиеватые фразы Раймон произнес по просьбе Су, который объяснил, что подобного пышнословия требует этикет. Музыканты снова заиграли, и под их музыку процессия удалилась. «Великие любят почет», — пробормотал по латыни Поль, а Лала не могла скрыть смешинок в глазах. Утром следующего дня путешественников повезли в трех золоченых каретах на аудиенцию к его неповторимости. Королевский дворец находился за городом, на плоской вершине невысокой горы, склоны которой были искусственно обрублены таким образом, чтобы по ним никто не смог взобраться снизу. У подножия горы дорога упиралась в металлические ворота. За воротами был туннель, кругами поднимавшийся вверх внутри скалы. В нескольких местах его перегораживали железные ворота. Муса принял гостей в огромном тронном зале. Рядом с правителем и вдоль стен, как живые истуканы, застыли осины, личные охранники короля. Выражение их глаз походило на взгляд кобры, приготовившейся броситься на свою жертву. Отец вспомнил, как однажды во время прогулки Су рассказывал о личной охране короля. По словам Обана, ею руководит старший советник не по безопасности, а по религии. Он сам тщательно отбирает для работы в охране короля молодых людей, но только тех, кто поддается определенному виду внушения. С отобранными проводятся необходимые занятия, а затем их увозят в специальное поселение за городом. Там им дают особый наркотик. Одурманенным юношам объявляют, что они попали в рай. Несколько дней будущих охранников всячески ублажают вышкаленные красавицы, выдающие себя за райских гурий. Они готовят молодым людям изысканное кушанье и напитки и одновременно следят, чтобы в организме у каждого постоянно поддерживалась необходимая доза наркотиков. Наконец наступает день прощания с раем, и каждый надеется, что праведной жизнью заслужит возвращение в него. Юношам внушают, что если они отдадут жизнь за короля, то снова немедленно попадут в рай. Поэтому охранники легко жертвуют своей жизнью. По первому знаку короля они беспрекословно прыгают со стен дворца вниз и насмерть разбиваются у подножия горы. Так король проверяет их преданность.